Казалось, тени образуют на снегу причудливый узор, и пока Оха разглядывала его, в голове у нее звучала мелодия. Сколько раз она все это видела. Мир, запорошенный снегом, ясный день, солнце, деревья и черные тени, словно преграды, и еще что-то зловещее, страшное. Оно мчится за ней, то в тени, то в лучах света, оно все ближе и ближе. Внезапно лисицей овладел ужас, который она так часто ощущала во время ночных кошмаров. Мелодия звучала все громче и отчетливее, и вдруг лисица поняла, что это за страшное пятно. Как она сразу не догадалась, она чуть не каждую ночь видит его в тревожных снах. Да, оно настигает ее наяву, как и во сне, и наяву, как и во сне, ей некуда скрыться. Лисица быстро глянула туда, откуда доносился знакомый запах. В конце аллеи виднелись два силуэта. Человек в толстой шкуре и собака. Огромная собака, шерсть которой в лучах солнца казалась кроваво-красной. Массивная фигура дышала свирепостью и силой. Оха попыталась задержать взгляд на этих двоих, но все поплыло у нее перед глазами. И все же последние сомнения исчезли. Тем более этот запах она узнала бы из тысячи. Опять их пути пересеклись, ее и Сейбра. Заметили ли пес и хозяин? Лисица затаилась, опустив голову на лапы. Сердце ее выскакивало из груди. Она знала, ее рыжая шуба ярким пятном пламенеет на снегу. Пока что ветер относил ее запах прочь от врагов. Но Оха знала, человеческое зрение намного острее собачьего, и если только хозяин Сейбра не близорук, он ее разглядит. И тут ветер изменил направление. Он еще не окончательно выдал Оха, но все же, кружась между деревьями, мог донести до пса ее запах. «Завывай, предатель, и ты против меня!» — с укором подумала лисица. Она вновь бросила взгляд на человека и собаку. Пес резко вскинул голову. Макушка его почти достигала груди хозяина. Потом Сейбр завертелся, озираясь вокруг. И, наконец, взгляд его уперся в точку. «Лиса!» Хотя снег приглушил все звуки, крик этот прозвучал для Оха, как гром. «Значит, Сейбр заметил ее!» «А вдруг не ее, а кого-то другого? Вдруг поблизости прячется еще одна лиса? Лучше ей замереть, не двигаться. Надо выждать, вдруг пронесет!» Сейбр натянул поводок. Человек, недовольно рявкнув, пытался удержать пса, но тот, не обращая на вопли хозяина ни малейшего внимания, потащил его к опушке. Враг двигался прямиком к Оха. Лисица выскочила из укрытия и пустилась на утек, по брюху проваливаясь в снег. Пес, моментально узнав в ней свою вечно ускользающую жертву, тоже перешел на бег. Человек не устоял на ногах и повалился в снег. И Сейбр несколько футов проволок своего хозяина по сугробам, даже не обернувшись. Наконец человек выпустил поводок и, широко раскрыв рот, зашелся хриплым злобным лаем. Шапка слетела с его головы, ветер подхватил ее и понес по полю. Оха понимала, ситуация отчаянная. Конечно, она боялась, но того леденящего ужаса, что сковывал ее во сне, не было и в помине. Ей не привыкать уходить от погони, и нынешняя лишь одна из многих. Лисица скачками пустилась по снегу, перепрыгивая через сугробы, как через барьеры. Но снег налипал ей на лапы, и вытягивать их из сугробов становилось все труднее и труднее.